Глава 4. Виктория. Было нечто болезненно ироничное в том, что все случилось именно осенью. Летом еще можно было бы ухватиться за иллюзию, что время не так уж быстротечно. В золотистом свете июля и августа, пронизывающем все вокруг, пропитывающем листву и лепестки цветов, даже остро нуждающиеся в ремонте домики и заросшие сады смотрятся волшебно. Как будто ничего на самом деле не изменилось и уж точно не закончилось. Можно и дальше мечтать о том, как оно будет, когда мы вырастем, и наступит то сказочное время исполнения желаний. Осень безжалостно напоминает, что это время уже наступило и оказалось совсем не таким, как нам обещали все вокруг. Теперь только и есть, что обшарпанные домики, дворы, усеянные бурыми листьями, в воздухе что-то тяжелое, несобранные яблоки начинают подгнивать. Я понимала, что на восприятие влияет мое общее состояние. Если бы все шло хорошо, да просто замечательно, если бы я не нашла в этом поселке мертвую подругу, невольно преданную мной, он бы виделся мне иначе. Старый, да на самом деле винтажный и уютный, а какую тут фотосессию можно устроить в этом мрачном слиянии природы и плодов труда человеческого? Мечты не сбылись? Ну так и не вечер. Мы, выросшие, разбираемся в будущем лучше уже не с чужих слов, а по своему опыту мы многое исправим. Однако оптимизма во мне было немного. Да не было вообще, и мысли сами собой стремились к нерешенным проблемам. Дарина вот была непритязательна в мечтах. Она только и хотела, что большую счастливую семью. Видимо, на замену той, в которую ее не приняли. И у нее было все для достижения своей мечты. Она столько раз пробегала мимо этой цистерны с водой в детстве. Могла ли она хоть на миг допустить мысль, что погибнет здесь так страшно, так нелепо? Но даже если брать менее экстремальный пример, вот, например, меня и Дениса. Мы ведь чем-то похожи. У нас все хорошо, если брать определенный набор стандартов. Карьера, деньги, молодость, внешность. Ну, пока за нас играет. Как и в случае Дарины, у нас есть все для счастья. Кроме самого счастья. Даже при том, что мы не несчастны. Такой вот парадокс. Понятно, что уверенно я имею право говорить только за себя. О жизни Дениса я знаю не так уж много. И все равно я никак не могу поверить, что он действительно предвкушает свадьбу с клоном Дарины. В общем, осень покинутого поселка, в которую меня швырнули, влияла на меня не лучшим образом. Если бы я позволила себе усесться на крыльце и наблюдать, как срываются с ветвей листья, сокрушаясь о быстротечности жизни, ни к чему хорошему это не привело бы. Я приехала сюда, чтобы разобраться в произошедшем с Дариной. Не обязательно доказать, что ее убили. В этом, если честно, я уже и сама уверена не была. Но хотя бы понять ее, а заодно, может, и себя. Мы с Татьяной оформили все документы, какие только возможны в такой ситуации, и к участку Дарининой бабушки я вернулась уверенно. Впрочем, не думаю, что кто-то прибежал бы проверять, а по какому это праву я тут шастаю. Некому. Поселок встречал меня все такими же пустыми улицами, усеянными обрывками утреннего тумана. Это запустение немного давило, но я заставила себя не поддаваться. Сама ведь только что думала, что как-то незаметно стала взрослой. Вот и нужно вести себя как взрослая. Прежде чем входить в дом, я еще раз обошла участок. Нельзя сказать, что тут поселилась разруха. Нет, бардака как такового не было. Зато была неухоженность, которая возникает, когда люди покидают семейное гнездо. Казалось, что в доме давно никто не жил. Не то что этим летом, годами. Объяснение я видела только одно. Дарина, имея в своем распоряжении роскошный участок, предпочитала коротать летние дни в тесном домике. Она боялась. Очень. При том, что была не из трусливых. Что это? Очередное указание на безумие? Или у нее нашлись причины для такого страха? Я бы бродила по усыпанным листьями дорожкам и дальше, но осенний холод начал подбираться ко мне. Покусывать за щеки, за пальцы. В машине его так легко не заметить. Но вот подаренное ею тепло развеивается, и ветер пробирается под одежду, как свора маленьких голодных чудовищ. Однако есть и плюс. Это, наконец, дало мне необходимый стимул, чтобы войти в дом. На двери была наклеена печать. Не ярко-желтые ленты, которые показывают в сериалах, а бумажная, с подписями. Ее оставили после обыска. Больше в дом никто не входил. Я предложила Татьяне забрать вещи дочери, любые, которые ей пригодятся или будут напоминать о Дарине, но она сказала, что ей ничего не нужно и нет, она точно не передумает. Полагаю, Дарину вычеркнули из жизни семьи, когда она переехала сюда. И от необходимости вспомнить о ней всем Туроновым стало как-то неуютно. В доме меня встречал феерический бардак. Да что там бардак? Хаос. Казалось, что апокалипсис уже наступил на уровне конкретно этого домика. Все валяется абы как, мебель погребена под мусором, полки вывернуты, обои содраны, на люстре вон плафон разбит, осколки на полу. Интересно, Татьяна знала, что тут настолько грязно? Как она вообще надеялась продать эту заброшку? Запах этот еще. Душно и холодно одновременно, шикарное сочетание, мечта риэлтора. И пованивает гнилью. Но ничего преступного, старая еда, нестиранная одежда. Короче, создавалось впечатление, что последние лет 10 здесь тихонько загибался идейный маргинал. В первые минуты это показалось мне доказательством безумия Дарины, о котором так много говорили ее знакомые. Мои познания в психологии ограничиваются научно-популярными статьями, но даже там сказано, что такой вот срач – признак серьезных отклонений. Не мудрено, что Дарина в итоге дошла до воды. Но я не позволила себе ограничиться первым впечатлением. Я сделала паузу, заставила себя успокоиться, даже вышла во двор, чтобы сделать пару дыхательных упражнений. В провонявшем домике таким заниматься не получалось. Вернувшись, я была готова воспринимать реальность куда спокойней. Дарина не жила в том свинарнике, который я наблюдала сейчас. Львиную долю бардака можно было объяснить небрежно проведенным обыском и временем, прошедшим после смерти хозяйки. Окна закрыли, холодильник отключили, продукты, хранившиеся на кухне, там и бросили. Ну и чего еще можно ожидать? С мебелью и битой люстрой та же история. Раз повреждения оказались поверх хлама, благодарить нужно экспертов. Не думаю, что каждый обыск проходит вот так. Может, дело в том, кто работает именно в этом участке? А может, в глазах этих людей Дарина не была достойна ничего лучшего? Молодая девушка, так бездарно выбросившая свою жизнь. Опять же, все можно списать на мое воображение, однако меня не покидало ощущение, что они как будто мстили ей за то, в чем она не была виновата. Впрочем, и до того, как тут ураганом прошлись эксперты, в домике царил явно не идеальный порядок. Вокруг себя я видела слишком много предметов, которые были тут совершенно не нужны. Какие-то шмотки не по размеру Дарине, просроченная косметика, бутылки, банки, упаковка. Да мусор в самом прямом смысле. Она никогда не была чистюлей, но не относилась и к тем, кто протопчет дорожки в грудах хлама, да так и будет жить. В своем окружении Дарина стремилась поддерживать базовый порядок, тот уровень, когда тебя не беспокоит пыль, но мусор выносится минимум раз в неделю. Здесь же я наблюдала чуть ли не жилище безумного хордера из тех психов, которые специально собирают мусор и тащат себе домой. Что это, очередной симптом помешательства? Но если она настолько очевидно двинулась, почему я ничего не заметила в нашей переписке? Да, мы с ней общались-то всего ничего, и все же... То, что я видела вокруг себя, напоминало безумие, при котором на стену лезут, а не пишут в чат. Да еще и вполне связано, без истерики, с пониманием того, что некоторые темы нужно обсудить лично. Кстати, об этом. На фоне ужаса последних дней я совсем забыла о том, ради чего изначально приехала в гости к Дарине. Она хотела мне что-то сказать или показать. Может, и так, раз настаивала на личной встрече. Возможно, это еще здесь? Правда, обреченно глядя на горы мусора, я понятия не имела, как это найду. Да и найду ли, если эксперты не справились. Но если стоять и пялиться на проблему, она вряд ли исчезнет сама собой. Пришлось браться за дело. Для начала я распахнула все окна в домике. Отопление включать не стало, и не только потому, что меня несколько напрягал котел, установленный еще при жизни бабушки Дарины. Просто какой смысл, если я все равно пускаю холод с улицы? Уж проще работать в куртке и перчатках, но дышать нормально. Я привезла с собой большие мешки для строительного мусора. Оторвала от рулона сразу 3, чтобы хоть какую-то сортировку тут организовать. В первый мешок отправлялся откровенный хлам. Подгнившие продукты, осколки, упаковка от чипсов, сбившаяся в комки пыль, такое вот. Во второй — странные предметы, в происхождении которых мне предстояло разобраться, вроде одежды, которая была Дарине не по размеру, или книгах в стиле «справочник животноводства». В третий мешок попадали вещи, которые были важны для Дарины и которыми могли заинтересоваться хотя бы ее друзья, если уж семья махнула на нее рукой. Первый мешок заполнился быстрее всего. Скоро мне пришлось завязывать его и идти за следующим. Но были и предметы, которые заставляли меня замирать, моргать чуть чаще, останавливая слезы. Ведь слезы тут совсем не нужны, и так ведь глаза от пыли воспаленные. Дарина привезла с собой наш школьный альбом. У меня такой же есть, их тогда все выкупили, даже любители повыпендриваться не удержались. Видимо, сквозь подростковый цинизм почуяли, что дальше время полетит сумасшедше быстро, и эти картинки обретут совсем иную значимость. Но я свой альбом точно не пролистывала каждый год. Даже не помню, открывала ли я его хоть раз. А Дарина открывала. Это и по страницам, и по корешку видно. Похоже, в последнее время ей было настолько трудно, что она стремилась обратно, в годы, которые казались лишь преддверием настоящей жизни. Кто бы подумал, что для нее это и будет настоящая жизнь. Впрочем, это не причина, а следствие того, что с ней творилось. Меня же пока больше интересовала причина. Поплакать над судьбой я смогу и позже. Среди хлама обнаружились и полароидные фотографии во впечатляющем количестве. Кого-то другого они удивили бы, а я вспомнила, что Дарина купила фотоаппарат мгновенной печати еще когда мы общались. Они тогда только-только возвращались в моду. Радовалась как ребенок. Тогда она еще это умела. Я сразу предупредила ее, что подобные фотографии долговечностью отличаться не будут, и оказалась права. Они быстро выцветали, легко царапались, ранние уже были похожи на невнятное сборище пятен, как будто это не снимок, а бумажка, на которую грязную кружку ставили. Но именно такое состояние фотографий позволяло определить сроки, в которые они были сделаны. Наиболее яркими смотрелись снимки, напечатанные не больше года назад, когда Дарина вышла из клиники и вроде как вскоре снова впала в безумие. Только вот безумной она не выглядела. Больной — да, потерявший рассудок — нет. Незадолго до помещения в больницу, если я правильно разобралась с датами, Дарина сильно похудела. Похоже, у нее наметились какие-то проблемы со сном. Но и тогда, и позже у нее не было того странного выражения лица и диковатого взгляда, который обычно выдает людей не от мира сего. Ну, насколько я могу судить. Хотя не было и бодрой, жизнерадостной Дарины, вечного ребенка, способного преодолеть любые беды. Многие люди мелькали на ее фотографиях 1-2 раза. Часто по окружению можно было догадаться, что это клиентки. Но одна молодая женщина появлялась рядом с Дариной очень часто. И позировали они как подруги. Вместе бывали в кафе, обнимались, широко улыбались. Рядом с ней с лица Дарины пропадало затравленное выражение, и это уже много. Я пригляделась к снимкам внимательнее, пытаясь понять, не знакома ли я с этой женщиной. Вроде нет. Каштановые волосы до плеч, мелкие черты, глаза небольшие, карие, лицо вытянутое, губы крупные от природы, без пластики. И совершенно очаровательная улыбка, мгновенно уводящая на второй план любые несовершенства внешности. Возраст примерно тот же, что у Дарины. Нет, все-таки старше, но не сильно. 5 лет максимум. Увы, пока без подсказок насчет того, кто это такая. Однако снимки с ней я теперь даже не в один из мешков складывала, а в аккуратную стопочку на подоконнике. Еще одной привлекающей внимание деталью стали лекарства. Я пока не осматривала кухню, не могла сказать, хранила ли Дарина там обычную аптечку, но кое-какие упаковки, пустые и нет, попадались уже в комнатах и в коридорах. Много, намного больше, чем у обычного человека, но ничего подозрительного. Никаких антидепрессантов, я разве что снотворное нашла, однако поиск в интернете подсказал, что это вполне безобидная штука. Из тех, которые просто нормализуют сон, а не отключают тебя 10 часов. Много биологически активных добавок, призванных оздоровить психику, но в клиниках лечат не таким. А еще я нашла пару упаковок из-под теста на беременность. Без самого теста, им она, видимо, воспользовалась. Впрочем, ценны тут были и упаковки. Дата изготовления указывала, что один тест Дарина купила не раньше, чем 2 года назад. Второй и года не прошло. Получается, она с кем-то встречалась даже в самые сложные свои времена. А с кем? Я попыталась вспомнить, были ли на ее похоронах незнакомые мужчины, но напрасно. Может, и были, я просто не присматривалась к гостям. Но вообще, что это за мужчина такой? В зачатии он поучаствовать способен, а хоть как-то помочь Дарине нет. Дальше стало еще интересней. Я обнаружила среди хлама календарики цикла за последние 3 года. Эксперты явно не обратили на это внимания. Ну, если эксперты мужчины, они и не поняли бы, на что смотрят. А я знаю, что такие календарики прилагаются к противозачаточным таблеткам, чтобы строго контролировать прием. И, судя по отметкам, Дарина за этим делом очень внимательно следила. До последнего. Ну и что получается? А к чему тогда тесты на беременность? Ей вот прямо настолько не хотелось рожать от кого-то? Не тянет это на отношения по любви. Но если бы это было нечто иное, худшее, разве не жаловалась бы она открыто? Или даже написала заявление? Снова вспомнились слова Дениса о том, что я играю в детектива. Я-то, может, и играю, да только детектив из меня хреновый. Наверное, по закону жанра мне уже полагалось разработать версию другую и придерживаться ее. Но я понятия не имела, что творилось с Дариной. Снова фотографии. 2 полароидные, 1 нормальная в розовой рамке. И на всех Дарина с той женщиной. Причем, если полароидные опять бесполезны, то на фото в рамке видна вывеска на стене «Точка доверия». С этим уже можно работать. Понятно, что у меня нет каких-нибудь хакерских программ или доступа к полицейскому архиву, но мне и не требуется. Обычного интернета достаточно. Он быстренько сообщил мне, что «Точка доверия» — это частный центр психологической помощи. Насколько я поняла, он объединяет психологов-фрилансеров, дает клиентам выбор, плюс предоставляет помещение для сессий. Это не уровень лечения психических заболеваний, не клиника. Это именно место, где проблемы решают через проговаривание. Дальше я полезла на сайт «Точки», открыла страничку с данными о сотрудниках и почти сразу увидела знакомое лицо. Виктория Бургун была в первом ряду, видимо, центр гордился тем, что ее заполучил. Да и понятно, почему. Перейдя на ее профиль, я обнаружила 2 высших образования, уйму курсов повышения квалификации, всякие конференции, статьи в научных журналах, награды. Короче, Виктория определенно была увлечена своим делом и многого добилась. Денис ведь говорил, что Дарина ходила к психологу, да и остальные ее знакомые, кажется, что-то такое упоминали. Разговоры о ней с разными людьми у меня уже путались, я не помнила, кто именно что сказал. Еще одно доказательство того, что в детективы мне лучше не лезть. Да и какая разница, кто первым указал на психолога? Я ведь еще и фото видела. Дарина не просто ходила к этой Виктории, они общались очень хорошо. Похоже, проводили вместе время и за пределами кабинета. Вопрос только в том, откуда у Дарины на такое деньги. Изначально понятно, она очень хорошо зарабатывала 5-6 лет назад. Но потом у нее даже на содержание собственной квартиры не хватало. Или Виктория ей по дружбе скидку сделала? У нее, в отличие от Дарины, свои странички в соцсетях имелись и активно использовались. Но ничего по-настоящему личного Виктория туда не вываливала, исключительно профессиональные статьи, бесплатные видеоуроки и тому подобная самореклама. Про Дарину там не было ни слова, однако это нормально. Скоро я обнаружила, что Виктория не рассказывала ни про клиентов, ни про друзей. Как по мне, это признак адекватности. Я могла бы написать ей сразу в личку, но меня не покидали сомнения насчет того, ответит она или нет. Откуда ей знать, что я действительно подруга Дарины? Может, я тот самый сталкер, вскрывший очередную чужую страницу? Так что я позвонила в точку и попробовала записаться на прием. Удалось мне это на удивление легко. Оказалось, что какая-то клиентка отменила встречу на 8 утра. На такое время они никак не могли подобрать замену. Да и не мудрено. Кто вообще назначает встречи на 8 утра? Я бы об этом и мысли не допустила, если бы не нуждалась в беседе особенно остро. Так, вопрос с Викторией решен, двигаемся дальше. Нельзя сказать, что я добилась успеха, но хоть чего-то добилась. Наметился следующий шаг. Вдохновленная этим, я приступила к работе с вернувшимся энтузиазмом. Как оказалось, зря, потому что у основания мусорных гор таились довольно страшные штуки. Здесь была одежда с заметными пятнами крови. Да, небольшими, но все же... Откуда они в таком количестве? Почему это никого не заинтересовало? Еще был браслет, покрытый поразительным слоем грязи. Изучив его получше, я поняла, что он стал липким от скотча, вот на нем и скопилась пыль. Но зачем браслет заматывали скотчем? Вскоре я нашла упаковку от шокера, а сам шокер не обнаружила. Хотя его, наверное, забрали эксперты. Так, а это что за... Собачьи игрушки, ошейник, миска с трещиной. Не припомню, чтобы у нее была собака. Да и никто об этой собаке не говорил. Хотя Денис мог не знать, а Татьяну я не спрашивала. Но если собака была, куда она делась и когда? Вопросов все больше, ответов все меньше. Ничего страшного сегодня не случилось, однако мне в этом доме становилось все неуютней. Умом я понимала, что проблемы Дарины на меня не распространяются. Что бы тут ни творилось, это закончилось вместе с ее жизнью. Но на уровне, который не поддается контролю рассудка, меня не покидало ощущение, что я могла унаследовать и ее беду, как проклятие. Что, если ее преследователь остался рядом? Он недоволен тем, что Дарина погибла и, получается, отняла себя у него. Он хочет продолжения, но у него забрали любимую игрушку, так не пора ли найти новую? Я поспешно закрыла все окна, но легче от этого не стало. К дому ведь так легко подойти, затаиться там во дворе. На деревьях и кустах еще хватает листьев, есть где спрятаться. Если со мной что-то случится тут, когда это заметят? Я только теперь осознала, что никого толком и не оповестила о своих планах. Нет, это уже слишком. Я не отказываюсь помогать Дарине, даже если она в моей помощи больше не нуждается. Но и жертвовать ради этого собственным рассудком я не буду. Тут еще и осенние дни такие удручающе короткие. За окном уже начали сгущаться сумерки, напитанные новой волной тумана. И в дом сквозь закрытые окна проползал полумрак. Мне нужно было или снова подключить электричество, или все-таки побыстрее ехать в город. Выбираю вариант номер два. Меня не покидало ощущение, что ночью опустевший поселок превращается в город-призрак, который уже убил Дарину и теперь с интересом поглядывает на меня. Впрочем, совсем уж позорным мое бегство не было. Да, за мной никто не наблюдал, но хотя бы в собственных глазах мне хотелось сохранить гордость. Поэтому я закончила работу, захватила мусор с собой, погрузила в багажник, готова была уехать и все-таки вернулась. Для очередного безумного поступка, да. Видимо, место вдохновляет. Я набрала в домике пустых бутылок, благо этого добра там хватало, да еще каких-то мелких железяк непонятного происхождения. Бутылки я разбила, умудрившись не порезаться, что для меня уже достижение. Ну а потом я занялась тем, что со стороны наверняка смотрелось не менее диким, чем поступки Дарины. Я раскидала железяки и осколки подо всеми окнами и аккуратно, старательно прикрыла слоем листвы. Заметить не так просто, листья вряд ли легко сдует. Они мокрые, тяжелые, такая вот импровизированная система безопасности. Главное, самой не забыть, что я тут устроила, а то будет не смешно. Покончив с этим, я покинула поселок чуть быстрее, чем следовало бы при такой дороге. И машина бы мне за такое спасибо не сказала. Но иначе не получалось. Чувство, будто за мной следят, стало пугающе острым, и мне не то что хотелось, мне нужно было оказаться подальше от этого места. Да уж. Купила недвижимость. Я надеялась, что страх уйдет утром. Может, если бы я проснулась вместе с солнцем, так и было бы. Но вставать пришлось еще в темноте. Очередной привет от осени. Разница между днями оказалась неочевидной, и лучше мне не стало. Хорошо еще, что не было времени на самокопание, следовало спешить, чтобы успеть на раннюю встречу. Получилось, и это хорошо. Не хотелось бы начинать знакомство с Викторией с извинений и оправданий. Я добралась до точки за 5 минут до встречи, успела даже отряхнуться от дождя и привести воронье гнездо, сплетенное ветром у меня на голове, к исходному состоянию стильная прическа. Так что в кабинет, где ждала Виктория, я вошла ровно в 8. Она ничем не отличалась от себя на фото. Вроде как недостижение и не должно удивлять. Но так бывает не всегда. В реальной жизни Виктория могла оказаться старше, не такой ухоженной, не настолько стильно одетой. Люди обычно соглашаются на фото только когда они в лучшем виде. Она как будто с одного из таких снимков и сошла. Она улыбалась мне тепло, но не слишком. без натужного желания понравиться. Просто рядом с ним мгновенно складывалось впечатление, что человек любит свою работу, поэтому тебе тут рады. Это вовсе не означало, что она мне поможет. Если бы я была обычной клиенткой, не вопрос, думаю, у нее отлично получилось бы. Но разговоры о погибшей приятельнице по умолчанию оказываются в серой зоне медицинской этики. Было бы здорово, если бы я сумела подвести Викторию к подобной теме через какие-нибудь хитрые манипуляции, так чтобы она выложила мне всю правду, сама того не заметив. Однако я слишком хорошо понимала, шансы не то что нулевые, они отрицательные. Виктория не попадется, да еще и отвесит мне пинка под зад на все деньги. Поэтому я даже не попыталась изображать злого гения, я рассказала ей все как есть. Она, конечно, такого не ожидала и улыбаться сразу прекратила. Но она меня не выгнала, уже хороший знак. Она выслушала мои сбивчивые, кое-как подобранные аргументы и тяжело вздохнула. «Вы задумывались о том, для чего это нужно, Лора? Вы хотите помочь Дарине? Ей вы этим уже не поможете, простите мне такую прямолинейность. Я не в обиде, потому что и сама это понимаю, но это необходимо мне». «Почему?» «Потому что я ее нашла», — пояснила я и невольно вздрогнула, вспомнив синюшное тело, которое выхватил фонарик в темноте цистерны. Вряд ли я этот миг когда-либо забуду. Потому что приехала слишком поздно, не восприняла ее всерьез сразу. Изо всех тех лет, когда я могла быть рядом, у меня не нашлось бы ни единой объективной причины ее покинуть, кроме того, что мне так было удобней. Вы ведь понимаете, что не несете ответственность за жизнь Дарины, и вы не обязаны были ее спасать. Вы проживаете собственную травму. Да, и я работаю над этим прямо сейчас. Послушайте, насколько я поняла, у вас с Дариной тоже были очень хорошие отношения. Представьте себя на моем месте. Разве вам не стало бы спокойнее, если бы вы узнали правду? Всю правду я не знаю. Но вам известно многое о ее последних годах, о том, что с ней происходило. Вы ведь знаете, что мне нельзя о таком говорить? Да. А еще я знаю, что Дарина не была бы против. Она все равно не пустилась в откровение, но она хотя бы задумалась. Я прекрасно понимала, перед каким тяжелым выбором ее поставила. И не торопила. Я дала ей время, а сама разглядывала кабинет. Уютное место на самом деле. Никакого намека на клинику. Мебель старая, домашняя такая. Диван, кушетка, кресло, столик. Плед, похоже, ручной работы. Картины на стенах вместо дипломов. В большой вазе живые цветы, причудливый букет, объединяющий розы и астры. Казалось, что ты в гостях у старой подруги, а не на приеме у врача. Может, поэтому Дарине и нравилось тут бывать, потому что других подруг не осталось. «Хорошо», — наконец сказала Виктория. «Кое-что я могу прояснить. Давайте отметим раз и навсегда, я не разглашаю тайны клиентов. И о Дарине я тоже скажу вам не все, но то, что вы выкупили ее дом, намекает, насколько серьезно вы настроены. Мне бы не хотелось, чтобы вы тратили свою жизнь на погоню за чужим прошлым. Поэтому я дам вам все, что смогу. Что именно вы хотите знать? Давайте начнем по старинке, сначала. Как вы с Дариной познакомились? Я думала, что Дарина обратилась к ней за помощью сама. Но нет, пересеклись они случайно, ходили в одну студию йоги. То, что Дарина посещала такое место, для меня откровением не стало». Это началось еще в сытые времена, когда самой ее большой проблемой были боли в спине после долгого рабочего дня. Не помню точно, когда она туда записалась, кажется, еще пока с Денисом встречалась, не суть. Важно другое. Изначально Дарина и Виктория не общались, у них не было ни единой причины для дружбы. Но потом Виктория заметила, что с Дариной происходит нечто странное. Это было не начало истории со сталкером, а продолжение. Уже после нашей с Дариной последней встречи. От злости она переходила к страху и отчаянию. Ее состояние пока не стало очевидным, однако опытный психолог заметила, что-то не так. «Знаете, многие недооценивают угрозу, которую представляют собой сталкеры», — печально улыбнулась Виктория. «Особенно если все развивается только онлайн. Причем недооценивают и сами жертвы. Им долгое время кажется, что проблема не так уж велика, несерьезна. Ее можно проигнорировать, ведь сталкер рано или поздно угомонится, если на него не обращать внимания. Дарина поступила так же. Невольно позволила этим трудностям измотать ее, прежде чем полностью осознала масштаб беды. Если подать все в таком свете, может показаться, что я навязала ей свои услуги. Однако такой цели у меня никогда не было. Я просто знаю, что иногда человека нужно настроить на поиск и принятие помощи. «Вы так легко разобрались, что ее преследует сталкер?» – удивилась я. Потом поняла, как глупо это прозвучало, но оправдываться было поздно. Виктория то ли не обратила внимания на мою оплошность, то ли не сочла нужным меня упрекать. Ответила она все так же спокойно. «Разумеется, нет, я ведь не волшебница. Я видела, что Дарина в состоянии стресса. Что могло привести ее в такое состояние? Да что угодно. И сталкер не был моим первым вариантом. Я пригласила ее на беседу, мы поговорили, я узнала, что происходит. Я дала ей контакты моих коллег, специализирующихся на подобных вопросах, но она предпочла работать со мной. В этом я даже не сомневаюсь. Дарина всегда легко знакомилась с людьми, однако ей требовалось определенное усилие, чтобы начать им доверять. А тут перед ней психолог, которому она уже рассказала о проблеме. Конечно, она побежала к Виктории, и сама Виктория наверняка быстро разобралась, что так будет. При этом у меня не было подозрения, что Виктория изначально старалась ради денег. Это с сегодняшним визитом мне просто повезло. Так-то у нее на 2 недели все расписано. У нее нет недостатка в клиентах, нет нужды охотиться за новыми. Она и теперь признала, что ей не просто было найти для Дарины необходимые часы в своем графике. Но она видела, что это важно, и жертвовала даже личным временем, если требовалось. То, что любого неугодного человека можно забанить, создает иллюзию безопасности в интернете, пояснила она. Но не все понимают, что разница между просто недоброжелателем и идейным сталкером огромна. Сталкеры не сдаются, им не жаль своего времени. Они находят способ обойти многие запреты. Они не просто охотятся за негативными эмоциями, им очень важно вмешаться в жизнь жертвы. Интернет — это ведь часть жизни. Дарина сама не заметила, как ей стало страшно заходить туда. А не заходить она не могла, там у нее все рабочие контакты. Она оказалась в ситуации неминуемого насилия. Не было у нее и возможности фильтровать сообщения сталкера, не читая. Его послание на уровне первых строчек могло начинаться как обычный запрос на услугу. Но Дарина разворачивала тексты и получала новую порцию больных фантазий. «Она рассказывала», — кивнула я. «Но тогда мне показалось, что она от этой пакости просто отмахнулась». Она попыталась. У Дарины изначально была достаточно крепкая психика, хотя и не такая неуязвимая, как хотелось бы, учитывая историю ее отношений с матерью. Но даже когда она просто удаляла послание, еще не понимая, насколько все серьезно, какая-то их часть отпечатывалась в ее памяти, закреплялась в подсознании, отсюда и эффект накапливающегося стресса. Ну и как многие одержимые сталкеры, ее преследователь действовал по нарастающей. Сначала он просто писал Дарине, да еще и сдержанно, так что его можно было принять за поклонника, и его внимание почти льстило ей, особенно после Дениса, от которого слова нежного не допросишься. Дарина ожидала, что он пригласит ее на свидание, раскроет себя, и вопрос решится сам собой. Либо они начнут встречаться, либо все прекратится. Но он предпочел другой вариант. Он перешел к угрозам и оскорблениям, хотя Дарина никогда не давала для такого повода. Она даже толком ему не отказывала в ту пору. Не в чем было отказывать, он ни о чем не просил. Она отреагировала предсказуемо, агрессией на агрессию. Дарина высказала ему все, что думает о таких больных извращенцах, и добавила в черный список. Это не помогло. Ее сталкер проявился снова под новым именем. Его фантазии стали куда более пугающими, он начал дополнять их картинками, не только сторонними. Он умел делать пугающие реалистичные коллажи с участием Дарины. Потом и до видео дошло. Она быстро приучилась не запускать их, однако парочку на свою беду посмотрела. Этого оказалось достаточно для нервного срыва. Одним виртуальным пространством он не ограничивался. Постепенно сталкер начал касаться ее жизни. Дарина ходила в кафе с подругами. Он описывал, где именно она была и откуда он наблюдал за ней. Виктория пыталась убедить ее, что все не так уж плохо. Он мог это вычислить по записям тех самых подруг. У нее даже получилось успокоить Дарину, однако ненадолго. Сталкер начал отправлять ей фотографии, доказывающие, что он следит за ней. Он ближе, чем она думает. «Неужели нельзя было это остановить?» — не выдержала я. «Обратиться в полицию, да хакера нанять в конце концов. «К сожалению, есть решения, которые только кажутся простыми», — покачала головой Виктория. Дарина написала заявление, указала все подробности, но что могла сделать полиция? Нет закона, способного наказать человека за намерение. А за преследование? Для начала нужно определить разницу между преследованием и розыгрышем. Если бы Дарина знала, кто ее преследует, с этим человеком могли бы провести профилактическую беседу, назначить штраф. Увы, у нее не было даже подозреваемых. Поймите, Лора, в полицию работают не глупые и далеко не бездушные люди. Я думаю, им было искренне жаль Дарину. Они просто не могли ей помочь. «Убьют, тогда приходите», — процитировала старую шутку я. «Хорошо, а что насчет хакера? А вы много хакеров знаете? Если вам понадобится, вы сможете к кому-то обратиться? О таких умениях никто открыто не кричит. У Дарины не было знакомств, выходящих на подобных специалистов. Она упоминала, что нашла кого-то через интернет, но он не остановил ее сталкера». «Догадываюсь я, кого она нашла. Ну, примерно. При желании можно отыскать специалиста, который определит, что тебя преследует бывший или подставляет коллега. Это работает, если речь идет об обычных пользователях. Но к Дарине, похоже, привязалась какая-то на редкость грамотная дрянь. Дарина терпела 2 года, потом не выдержала и удалила все соцсети. Тут Денис сказал все верно, сталкер не давал ей восстановить страницы. Как только она пыталась это сделать, на нее тут же обрушивался поток грязи. И проблема была даже не в сообщениях, а в том, что сталкер точно знал, где и когда ее искать. «Есть программы, которые такое отслеживают», — заметила я. «Я знаю, и я пыталась объяснить это Дарине. К сожалению, она была уже не в том состоянии, чтобы поверить мне. Он внушил ей иллюзию чуть ли не демонического могущества. Он начал контролировать ее жизнь с этого и продолжил, как раньше, по нарастающей. Потеря соцсетей стала для Дарины проблемой, но не трагедией. У нее уже была внушительная база клиенток, благодаря которым на жизнь она зарабатывала. Может, все и наладилось бы, если бы ее сталкер не приблизился к ней. Он теперь был за пределами интернета. Он следил за Дариной, преследовал ее, мелькал на границе зрения, однако никогда не подходил достаточно близко для того, чтобы она сумела его разглядеть. То, что он тут же проявлялся в соцсетях, стоило ей туда вернуться, Дарина считала доказательством его близости в реальной жизни. Она не могла расслабиться, начались проблемы со сном, подозрительность, те самые нервные срывы, о которых говорил Денис. Дарина настолько сосредоточилась на попытках отыскать своего преследователя, разоблачить его, что порой забывала о других делах, например, о регулярной закупке материалов для работы. Она была вынуждена отменять записи, и далеко не все клиентки такое прощали. Денег у нее становилось все меньше, свободного времени все больше. Дополнительной проблемой стало то, что сократились ее встречи с Викторией. «Хочу подчеркнуть, это не из-за денег», — отметила психолог. «Понимая серьезность ситуации, я готова была работать с ней бесплатно. Но для полноценной работы мне требовалось полное ее доверие, а его больше не было». Дарина пыталась разобраться, каким образом сталкер так много знает о ее жизни, и не могла. Она начала подозревать всех вокруг и ото всех отдаляться. Страх, в котором она жила в последние годы, лишь нарастал. «Мы все равно продолжали общаться», — уточнила Виктория. «Но я видела, что Дарина приходит ко мне через силу, меня она тоже боится. В наших разговорах оставалось все меньше ценного. Она пыталась сказать мне не правду, а то, что, по ее мнению, мне понравилось бы». «Думаю, главной целью ее визитов было не оставаться в одиночестве. Иногда я даже подвозила ее домой. А если не могла, но видела, что ей очень страшно, просила моего брата. Он заходил, проверял, что в квартире точно никого нет, и тогда Дарина немного успокаивалась. Но стоило ей выйти за порог, и она уже не была уверена, что там ее никто не поджидает. В первые годы Виктория еще пыталась ей помочь и даже преуспевала». Она выписала ей снотворное и все те препараты, которые я нашла в домике. На пару месяцев у Дарины наступало улучшение, пока ее преследователь не придумывал какую-нибудь новую гадость. В итоге эти эмоциональные качели еще больше изматывали ее. Сталкер приучал ее верить, что любое послабление – явление временное. Скоро станет хуже, намного хуже. Самый долгий период затишья был, когда она начала встречаться с каким-то мужчиной, добавила Виктория. «Я знаю про него достаточно мало, потому что Дарина тогда ко мне не ездила. Насколько я поняла, она поселилась за городом, машину она не водила, у нее просто не получалось добираться сюда. Я уж было обрадовалась, что это навсегда, но что-то у нее с этим мужчиной не заладилось, и стало только хуже. Опять. После перерыва она была в плачевном состоянии, настолько, что сама могла уже не справиться. Она просила меня назначить ей сильные препараты, но я такого не делаю. Я посоветовала ей хорошую клинику, договорилась со знакомыми, и она легла на лечение. «Со знакомыми?» — повторила я. «Означает ли это, что вам было известно, как проходило ее лечение?» «Да, я интересовалась ее судьбой, как же иначе?» У Дарины был прогресс, ей хватило месяца, чтобы прийти в себя. На момент выписки она была абсолютно самостоятельна. Ни у кого и мысли не возникло, что все может завершиться вот так. Но ведь вернулась она в итоге не в свою квартиру. Скажите, это могло повлиять на нее? Могло оказаться так, что ее родные подтолкнули ее к падению? Не к самоубийству, но ко всему остальному. Я прекрасно понимала, как это звучит. Глупо, жестоко. Я бы с удовольствием не спрашивала о таком, если бы могла. Но я знала, если не выясню все до конца, изведусь. Как я уже говорила, я не буду выкладывать вам все подробности жизни Дарины», — напомнила Виктория. «Хотя вы не так уж далеки от истины. Ее противостояние с матерью повлияло на ее характер и всю дальнейшую жизнь. Я знаю, что Татьяна не хотела рожать Дарину. Намного хуже то, что это знала сама Дарина. Причем узнала в весьма юном возрасте, когда ни один ребенок не должен слышать такое. Отсюда ее постоянная ложь, все те скандалы, которые она устраивала, типичное поведение нелюбимого ребенка, который хочет хоть как-то получить причитающееся ему внимание. По этой же причине Дарина не умела по-настоящему просить о помощи. Скандалить — да, но это всегда был подвластный ей негатив. Эдакая театральная постановка, которую она полностью контролировала. Если ее что-то по-настоящему задевало, она изо всех сил старалась справиться сама. «Так значит, вы не исключаете, что ее родители могут быть причастны к этому? К ее проблемам? Вряд ли. Скорее, они и воспользовались этими проблемами. Татьяна Туронова болезненно любит своих младших детей, это очевидно. Ради них она без сомнений пожертвовала бы Дариной». «О чем я и говорю? Пожертвовала бы, если бы могла», — невозмутимо продолжила Виктория. «Ее останавливала непорядочность, а недостаток ума. Она никогда бы не придумала нечто столь сложное. Если она и усугубила состояние Дарины, то невольно. Тут многое наложилось, и невезение сыграло в судьбе Дарины примерно такую же роль, как злой умысел». В дверь постучали, напоминая, что у Виктории вообще-то есть и другие клиенты. Те, кто предпочитает сначала выспаться, а потом болтать по душам. Она все равно не выставила меня вон сразу же, ну и я не стала наглеть. Я сама поднялась и направилась к выходу, но она окликнула меня. «Лора, подождите». «Я очень надеюсь, что вам стало легче. Пожалуйста, отпустите эту историю. Скорбите о Дарине, она этого заслуживает, но ни в коем случае не вините себя». «Да, я постараюсь. Спасибо. А если станет сложнее, звоните мне, я обязательно найду время. Дарина и мне была дорога». Я не стала ничего обещать, потому что прямо сейчас я сама не понимала, что буду делать. Виктория многое мне объяснила, это факт, но хватало и пробелов в те годы, когда Дарина начала общаться с психологом меньше. С другой стороны, я не была уверена, что разберусь с этими пробелами и что не отвлекаюсь на смерть Дарины лишь потому, что меня угнетает моя собственная жизнь. Да и вообще, что я могу? По идее, следующим шагом должен был стать поиск мужчины, с которым Дарина жила перед клиникой. Ведь наверняка же те тесты на беременность связаны с ним. Но Виктория его имя не называла, а сама я понятия не имела, где его вообще разыскивать. Пару дней, особенно дождливых и мерзких, я провела в городе, пытаясь убедить себя, что все закончилось. Не получилось, разумеется. Я выполняла проекты кое-как, терпимо, но не на моем уровне. Дарина мелькала в моих мыслях снова и снова, то жизнерадостная, как прежде, то протягивающая ко мне изуродованные руки из черной воды. Это наваждение начинало меня напрягать. Такими темпами мне и самой помощь психолога понадобится. Я решила, что на меня просто давит незаконченное дело, врожденный перфекционизм и все такое. Никто же не заставляет меня обязательно расследовать гибель Дарины. Но привести ее дом в порядок я должна. В этом хоть какая-то справедливость чувствуется. Заодно и подумаю, что делать с новым имуществом дальше. Осень наконец-то выделила солнечный денек, так что мой визит в поселок оказался куда приятнее, чем прежде. Пустые дома больше не смотрелись над гробьями несбывшихся желаний, затерянными среди умирающих деревьев. Тепло изгнало вечную сырость с ее запахом подвального забвения. Мир заиграл, пусть и немногочисленными, но яркими красками. Я даже не отправилась сразу в домик, успею еще заняться уборкой. Это и при электрическом освещении сделать можно. А при свете рыжего осеннего солнца я хотела обойти участок, посмотреть, что осталось после бабушки Дарины, прикинуть, что я могу здесь сделать, как изменить это место, чтобы полюбить его заново. Я настроилась именно на это, потому и направилась вдоль забора, чтобы точно ничего не упустить. Тогда я и нашла могилу.